Глава 35. Вид царапины на бледной коже его скулы, моей царапины, привел меня в дикий восторг, от которого жарко трепыхнулось внизу живота. Мне стоило бы бояться, все же он не только желанный мужчина, а еще и король, и темный, и он опасен, по-настоящему опасен, даже если сейчас мне кажется иначе. Он привязан ко мне, нежен со мной. И все же это все тот же король, жестокий и беспощадный к врагам. Но черт меня побери совсем, если я буду покорной, без языка и игрушкой в его руках. Захотел — поиграл, захотел — отослал за ненадобностью. Лучше пусть убьет меня. Сразу. Есть вещи и пострашнее смерти. Теперь я это точно знаю. Я дернулась и забилась, пытаясь освободиться. Куда там? «А если король не хочет?» — насмешливо выдохнули в ухо. «Врете, ваше сиятельство!» — промурлыкала я, чувствуя, как в живот упирается его твердая, как камень, плоть. «Что?» — королевские брови полезли на лоб, и удивление было вполне искренним. «Как ты меня назвала, рыжая колючка?» «Сиятельство!» — я сделала движение бедрами, плотнее прижимаясь к внушительному бугру на штанах. Король с шипением отшатнулся, шумно втянув в себя воздух. Хватка ослабла. Я вывернулась и метнулась к кровати, спряталась за ее спинку. «Сиятельство!» — повторила я с улыбкой. В животе плескался веселый ужас, подбивая делать совершенные глупости. «Получите обратно свое величество, когда выполните то, что обещали». «А что я обещал?» Король подкрадывался ко мне с грацией большого хищного зверя. И сдержанная сила, проскальзывающая в каждом его движении, рождала в моем теле неясное предвкушение, от которого сладко холодела спина. «Себя!» — прошептала я пересохшими губами и попятилась вокруг кровати, нырнув за другую спинку. Король наступал, я отступала, и было в этом кружении что-то безумно возбуждающее, пьянящее сильнее вина. В два прыжка король перелетел через постель, сгреб меня в охапку и зажал между спинкой кровати и своим горячим телом. «Вы недостаточно почтительны со своим королем», — хрипло сказал он, нависая сверху. «И заслуживаете наказания». От близости его крепкого тела мутилось в голове. Хихикать и играть расхотелось. Я обвела его талию руками и с удовольствием втянула в себя мужской терпкий запах. «Мой. Он мой и больше ничей. Хоть на минуточку, хоть на час, хоть на остаток этого дня, но мой. А дальше? Пожалуйста, пока это еще возможно», — выдохнула я. На глазах выступили непрошенные слезы, и мне пришлось сделать над собой усилие, чтобы они не хлынули бурным потоком. «Не нужно. У меня еще будет время для слез. Целая жизнь. А этой ночью я хочу любви». Мои ладони скользнули ниже, легли на упругие ягодицы и с наслаждением их сдавили. «Хочу!» — король напрягся. Несколько долгих мгновений длиною в жизнь, и... он сдался. Я поняла это сразу. Если раньше я чувствовала, что в любой момент он может уйти, то сейчас... Я запрокинула голову и застыла, наткнувшись на горящий взгляд темных глаз. Дыхание перехватило. По коже прокатилась волна дикого жара. Он обеими ладонями обхватил мою голову. Его рот медленно приблизился и смял мои губы. О, боги, это было блаженство. Вот так целоваться, целоваться, целоваться. Жадно, исступленно, до боли в припухших губах. Его вкус, его запах, его руки, тискающие мое тело, все это сводило с ума. Я даже не помню, как мы оказались на кровати, как раздевались и раздевались ли вообще. Просто одежда куда-то исчезла. Смущения не было, стыда тоже. Все, что происходило с нами, было таким естественным и таким правильным. Я стонала и выгибалась под его руками, сама гладила его чуть влажную кожу, слегка царапая ее ногтями. Мужская ладонь скользнула между ног, и я покорно раздвинула бедра, всхлипнув от невыносимого наслаждения, когда умелые пальцы задвигались, сминая и тиская мои мокрые складочки. По телу расползался сладостный дурман. Кожа горела. Внизу живота наливался тугой колючий ком. Я уже не стонала, вскрикивала, металась по кровати. Несколько таких упоительных минут, и ком взорвался, прокатываясь по телу нестерпимо приятными судорогами. Я закричала и обмякла, погружаясь в блаженную истому. Король лежал рядом, и его обжигающий взгляд я чувствовала кожей, словно он трогал меня своими сильными пальцами. Я поёрзала, не открывая глаз, и с удовольствием ощутила возле бедра тугой восставший член. Опасно. Ой, как опасно. Истома быстро таяла, сменяясь знакомым возбуждением. Протянув руку, я не смело положила ее на мужскую напряженную плоть. Горячо. Приятно. Король от неожиданности отпрянул, а я нервно хихикнула. Теперь моя очередь. От медленной чувственной улыбки, от полыхнувшего в глубине черных глаз жара по телу раскатились мурашки. Я поспешно отвернулась и, оседлав короля задом наперед, с любопытством уставилась на член. Не то чтобы я совсем не представляла, как выглядит мужской орган, но этот, мамочки, под моим взглядом он, кажется, еще вырос. «О!» — невольно выдохнула я. «Он такой большой?» Я осеклась и покраснела, а король со смехом простонал. «Риаса, давай ты не будешь болтать, а то я не выдержу». Я послушно закрыла рот и задумалась. Все, что я подчерпнула из ночных шушуканий благовоспитанных девиц пансиона, это то, что надо водить вверх-вниз. Да-да, именно так. Я осторожно провела кончиками пальцев по напряженному, перевитому вздувшимися венами стволу вверх, потом вниз. Сзади зашипели. Оттуда появилась сильная рука, накрыв мои пальцы, заставила их сжаться в кольцо вокруг горячей, немного пульсирующей плоти. Несколько направляющих движений, подсказок севшим голосом, и рука исчезла. Вот как, оказывается, нужно. Это было приятно. Очень приятно. До покалывания в кончиках пальцев. Может, приличные девушки не должны такого чувствовать и даже делать. Но мне нравилось ласкать напряженную большую штуку, ощущая ладонью гладкую кожу, сжимать, слышать короткое тяжелое дыхание за спиной. Мужские руки проехались по бокам, скользнули под мышками и стиснули груди, до боли пощипывая соски. «Ах, как же хорошо! Так еще лучше!» «Иди сюда, маленькая!» — хрипло сказал король. Он просунул ладони под мои ягодицы, приподняв, подтащил поближе к своему лицу. И через пару секунд я уже стояла на четвереньках, широко раздвинув ноги, и, опираясь одной рукой о кровать, другой продолжая ласкать его член. «Ой, ой-ой-ой!» От одной мысли, что король сейчас смотрит на меня там, бросила в жар. Да такой, что тело мгновенно покрылось испариной. Я склонила голову и через просвет между нашими телами увидела, как его губы приближаются к моей промежности. Это было порочно, бесстыдно, но так возбуждающе, что я невольно застонала. А секунду спустя стон перешел в полурыдание, когда горячий рот прижался к нежной плоти, дразня, покусывая, теребя упругие складочки. Все мысли разом вылетели из головы. Мир растворился в жарком дурмане, и не осталось ничего, кроме сводящих с ума губ, рук, хриплого дыхания, грохота крови в висках и нарастающего колючего напряжения, яркого, острого, невыносимо приятного. Низ живота скрутило сладкой судорогой. Я закричала и выгнулась, ловя прокатывающиеся по телу спазмы удовольствия. На руку брызнуло что-то теплое. Донесся то ли вздох, то ли стон короля. Я распласталась на нем, блаженно прикрыв глаза. «Я заработал свой титул обратно», — лениво спросил король, когда я, наконец, сползла с него и, перевернувшись, свалилась на соседнюю подушку. «Нет», — так же лениво ответила я. «Хочу». И уснула.